Впрочем, Майкл поступал с ним как следовало. Не жалел Розги, жалея ребенка. Я не помню, за какое преступление меня было наказано, но я помню этот случай по двум причинам. Во-первых, в этот самый день моей немилости я совершил подвиг, за который получил почетное звание молодчаги, а во-вторых, в этот вечер мы имели редкое счастье видеть и трогать голубую воду. Огромный сапфир, свадебный дар дяди Гектора, тети Патрисии. Кажется, его дед, злой Брэндон, в свое время, сражаясь против дюплекса в Индии, приобрел этот камень. Это была самая удивительная и прекрасная вещь, которую я когда-либо видел. Она странно на меня действовала. Я мог смотреть на нее часами и часами ощущать непреодолимое желание положить этот камень в рот, прижать к груди, нюхать как цветок или тереться об него ухом. Смотреть на него было наслаждением и искушением. Он был прекрасен. Казалось, для того, чтобы познать всю его красоту, необходимы все пять чувств. Я помню, как кто-то сказал: «Сэр Гектор купил Патрисию Риверс голубой водой и теперь владеет обеими». А свое почетное звание молочаги я заслужил следующим образом. Одной из любимых игр Майкла был морской бой. Этот увлекательный бой устраивался между двумя стройными кораблями с укрепленными рулями и всеми парусами на мачтах. Капитан и лейтенант одновременно спускали эти корабли с разных концов цементного бассейна в саду. Палубы были уставлены оловянными солдатиками, и на каждом корабле были укреплены три медных пушки, заряженных порохом. По знаку капитана фитили зажигались, и корабли толкали навстречу друг другу. Капитан командовал судами, носившими английский флаг, а лейтенант — судами под трехцветным французским флагом. В этом бою была прелесть неизвестности. Каждый корабль рисковал получить всю тяжесть залпа противника. Но с другой стороны, один из кораблей, а иногда и оба, могли промахнуться. После залпов мы сидели и наслаждались зрелищем судов, скользящих в пороховом дыму. Потом моим неотъемлемым правом и неизбежной обязанностью было лезть в воду и вести корабли к берегу. Майкл и Дигби перезаряжали их орудия, и бой начинался сызнова. Первая схватка в этот день была идеальна. Корабли дали свои залпы одновременно, полетели щепки, а солдатики и корабли, качаясь от толчка, сцепились на абордаж. «Отражение абордажа!» — кричали капитан и лейтенант. «Приведи их! Приведи, немощный Джест!» — сказал Майкл, насытив свое воображение и закатив штаны, я полез в воду. Вторая схватка была неудачной. На французском только одна пушка, самая большая, в которую вкладывалась картечина или дюжина дроби шестого номера. Из-за плохого фитиля она не стреляла. Я опять влез в воду, повернул французский корабль. Вдруг загремело большое орудие, и я получил весь заряд в ногу. К счастью для меня, это была одна картечина, я чуть не сел. «Я подстрелян!» — крикнул я. «Повешение было бы более уместно», — сказал капитан. «Иди сюда». Кровь лила из круглой синей дырки. Верная собачья душа издала настоящий собачий вопль ужаса и сочувствия, а Клодия спросила меня, что я чувствую. Капитан вынул перочинный нож из печки. «Собираешься сделать вивисекцию раны для антисептики?» — спросил лейтенант. «Нет», — ответил капитан. «Морская хирургия, извлечение пушечного ядра без анестезирующих средств». «Ну», — сказал он, — «хочешь закусить зубами пулю? Или хочешь, чтобы мы тебе пляп в рот вставили? Я не собираюсь оперировать тебя под аккомпанемент твоего поросячьего визга». «Я не буду мешать, капитан, не буду», — сказал я с достоинством, всем сердцем надеясь, что говорю правду. «Сядь ему на голову, Дик», — скомандовал капитан лейтенанту. Но, отстраняя помощь доброго Дигби, я лег, закрыл глаза и протянул капитану ногу. «Хорошо. Тогда держи его за копыта». Это было очень больно. Но, закусив руку, я сумел смолчать. Я не дергал ногу, потому что отлично сознавал, что это бесполезно. Ее держал Дигби, и на ней сидела Клодия. После промежутка, который казался мне гораздо длиннее, чем был на самом деле, я издалека услышал голос Майкла. «Вот оно! Троекратное «Ура!» и прекращение моих мучений означали конец операции». «Заряди пушку, Дик», — сказал капитан. «А ты, Изабель, укради из шкафа перевязочный пакет». Изабель утерла слезы и скоро вернулась с пакетом. Майкл проделал операцию превосходно. Даже настоящий доктор не смог бы сделать ее быстрее. Рана зажила великолепно. Когда перевязка была окончена, капитан в присутствии всех вознес меня на седьмое небо блаженства, пожаловав мне почетное и высокое звание молодчаги за то, что во время операции по принципам морской хирургии я не издал ни звука. Кроме того, он оказал мне великую честь, устроив мне похороны викинга. А похороны викинга — дело серьезное. Для таких похорон требуется уничтожить корабль. Мертвого викинга кладут на погребальный костер на палубе его корабля. Его коня и любимую собаку убивают и кладут к его ногам. Зажигают костер, и судно с поднятыми парусами пускают в море. На этот раз, к сожалению, был предназначен провинившийся французский корабль. Один из оловянных солдатиков был наделен именем «Викинг Джон Чест» и положен на спичечную коробку, набитую порохом. Погребальный костер был сооружен из спичек, и палуба корабля была пропитана керосином. К ногам викинга положили собаку, фарфоровую. Когда все было готово, мы обнажили головы, и Майкл произнес прекрасные слова. «Прах достанет прахом. Если ты не нужен Богу, то ступай к дьяволу». Корабль был подожжен и вытолкнут на середину пруда. Пламя пожирало мачты и паруса, и мы молчали, зачарованные зрелищем. Когда корабль, сгорев до ватерлинии, с шипением исчез в клубах пара и дыма, Майкл произнес слова, которые я вспомнил через много лет в совсем другой обстановке. Дигби, видимо, тоже их вспомнил. «Вот это похороны!» — сказал Майкл. «Сравните это с закапыванием в грязь на глубину 10 футов в пищу червям и улиткам. Хотелось бы и мне быть так похороненным. Вот что, я вставлю это в мое завещание. Это будет непременным условием. Иначе вы, щенки, ничего от меня не получите». «Ладно, Майкл», — сказал Дигби. «Я готов устроить тебе такие похороны, когда угодно. Такие же похороны я устрою тебе, если ты умрешь первым, Диг», — сказал Майкл. И они пожали друг другу руки. Вечером мы сидели в школьной комнате. Пришел старик Бертон и сказал, что нам можно спуститься в гостиную. Клодия уже была там. Она совсем как взрослая разговаривала с каким-то иностранцем, которому нас представили. Он, к нашему восторгу, оказался французским кавалерийским офицером, только что вернувшимся с марокканской войны. На белой подушке под стеклянным колпаком лежала голубая вода. Я смотрел на камень, и мне казалось, что он становился все больше и глубже. Хотелось нырнуть в него головой вниз. Я чувствовал, что дольше смотреть на него не следует. «Тетя Патрисия, а можно его потрогать?» — спросила Клодия, и, как всегда, ее просьба была уважена. Сапфир был вынут из-под стеклянного колпака и передан французу, который сразу отдал его Клодии. «Кто знает, сколько крови пролилось из этого камня», — сказал он. «Чего бы он только не рассказал, если бы мог». На следующий день капитан послал Клодию, чтобы заманить француза к нам и заставить его рассказывать. «Завлеки этого прекрасного чужестранца в наш притон», — произнес он. «Я вырву из него его тайны». Клодия пустила в ход все свои чары и привела офицера на нашу поляну. Там, сидя на бревне, он в самых реалистических тонах рассказывал нам о Спаге, об иностранном легионе, о зуавах, тюркосах, других полках с романтическими именами. Мы слушали его, затаив дыхание. Он говорил о войне в пустыне, о жестокости и благородстве арабов, о схватках один на один, когда всадники рубятся, как в старину, о закутанных в бурнусы туарегах, о таинственных мавританских городах, об оазисах и миражах, о страшном Самуме и чудесах Африки. Потом он тростью показал нам приемы фехтования. Когда он ушел, пожав нам руки и поцеловав Клодию, мы душой и телом были ему преданы. «Я вступлю в иностранный легион, когда закончу Итон», — внезапно сказал Майкл. «Я тоже», — поддержал, как и следовало ожидать Дигби. «И я», — заявил я также. Агастес Брэндон сомневался. «А могла бы я попасть в маркетантки?» — спросила Изабель. «Вы обязательно должны прийти ко мне в гости в своих офицерских формах», — потребовала Клодия. «Французские офицеры всегда ходят в форме, и мне это очень нравится».